Кейт весело засмеялась. «Зачем тебе образцы, дорогой? Ведь все это когда-нибудь и так будет твоим. Попробуй им объяснить, и слушать не желают». Кейт обняла сына. «Тебе там было хорошо?» Ничто не могло доставить ей большего счастья. Наконец Тони начал понимать, каково его жизненное предназначение. «Знаешь, что мне больше всего понравилось?» «Что же?» — ласково улыбнулась Кейт. «Краски. Необыкновенные цвета. И я нарисовал там кучу пейзажей. Так не хотелось уезжать, только и мечтаю вернуться туда и писать картины». «Картины?» Кейт изо всех сил старалась казаться заинтересованной. «Похоже, у тебя великолепное хобби, сынок». «Нет, это вовсе не хобби, мама. Хочу стать художником. Я очень много думал об этом и собираюсь в Париж учиться. Кажется, какие-то способности у меня есть». Кейт вся сжалась. «Но ты же не желаешь провести всю жизнь за мольбертом». «Именно, мама. Больше я ни о чем не мечтаю». И Кейт поняла, что проиграла. «Он имеет право жить, как считает нужным», — думала она. «Могу ли я позволить сыну совершить такую ужасную ошибку?» Но судьба все решила за них. В Европе началась война. «Я хочу, чтобы ты поступил в Ортонскую школу коммерции и финансов», — объявила Кейт сыну. «Через 2 года, если не изменишь решение стать художником, я не буду возражать. Учись». Кейт была уверена, что к тому времени Тони передумает. Немыслимо, чтобы ее сын выбрал подобное занятие, ведь ему предназначено возглавлять один из крупнейших концернов мира. В конце концов, в его жилах течет кровь МакГрегоров. Для Кейт Блэквелл Вторая мировая война стала всего-навсего средством еще больше разбогатеть. Заводы «Крюгер Бренд Лимитед» работали круглосуточно, выпуская пушки и снаряды, патроны и мины. Кейт Блэквелл была уверена, что Соединенные Штаты недолго останутся нейтральными. Президент Франклин Делано Рузвельт провозгласил, что его страна всегда останется оплотом демократии, а 11 марта 1941 года представил Конгрессу законопроект о ленд-лизе. Но плавание через Атлантический океан стало почти невозможным. Немецкие торпедные катера и подводные лодки безжалостно атаковали и топили суда союзников, нападая стаями, точно волки. Ничто уже не могло остановить ужасающую, крушившую все на своем пути гигантскую военную колесницу, созданную Гитлером, разорвавшим Версальский договор. В понятие людей вошло новое слово «блицкриг». Германия молниеносным ударом захватила Польшу, Бельгию, Нидерланды, раздавила Данию, Норвегию, Люксембург и, наконец, Францию. Когда Кейт узнала, что евреи, работавшие на конфискованных нацистами заводах «Крюгер Бренд», арестованы и брошены в концлагеря, она решила немедленно принять меры и бросилась к телефону. На следующей неделе Кейт вылетела в Швейцарию. В номере цюрихского отеля уже лежала записка от полковника Бринкмана с просьбой о встрече. Бринкман был раньше управляющим берлинским филиалом Крюгер Бренд Лимитед. Когда нацисты отобрали фабрику, Бринкману дали чин полковника и оставили на прежней должности. Полковник, худой, педантичного вида человек, с тщательно начесанными на лысину остатками волос, появился в отеле ровно через час. «Счастлив видеть вас в добром здравии, фрау Блэквелл. Имею к вам поручение моего правительства и уполномочен заверить, что как только мы выиграем войну, конфискованные фабрики будут немедленно возвращены законному владельцу. Германия станет невиданной в мире военной и промышленной сверхдержавой. Ей понадобится сотрудничество таких людей, как вы». «Что, если Германия проиграет войну?» Полковник Бринкман позволил себе чуть заметно улыбнуться. «Мы оба знаем, что этого просто не может быть, фрау Блэквелл. Соединенные Штаты ведут мудрую политику и не вмешиваются в дела Европы. Надеюсь, так будет и впредь». «Понимаю, полковник», — кивнула Кейт, — «но до меня дошли слухи о том, что евреев посылают в концлагеря и там уничтожают. Это правда?» «Британская пропаганда, уверяю вас, если даже евреев и вправду отправляют в трудовые лагеря, слово офицера, с ними достаточно справедливо обращаются». «Справедливо? Что кроется за словами полковника?» Именно это Кейт и собиралась узнать. На следующий день она встретилась с преуспевающим немецким коммерсантом Отто Бюллером, сидящим мужчиной лет 50 с умным запоминающимся лицом и глазами человека, много пережившего на своем веку. Они вошли в маленькое привокзальное кафе, уселись за столик в дальнем углу. «Мне сказали, — тихо начала Кейт, — что вы возглавляете подпольную организацию, помогающую переправлять евреев на нейтральные страны. Так ли это?» «Конечно нет, миссис Блэквелл. Это означало бы предать Третий Рейх. Я слышала также, что вы нуждаетесь в деньгах на добрые дела», — добавила Кейт. Бюллер нервно оглядел маленький зал, не решаясь довериться этой женщине. Опасность подстерегала его каждую минуту, день и ночь, во сне и наяву. «Я надеялась стать вашим союзником», — осторожно сказала Кейт. «У Крюгер-Брент много филиалов в нейтральных странах, и если кто-нибудь доставит туда беженцев, я позабочусь, чтобы они не остались без работы». Герр Бюллер долго молча прихлебывал горький кофе и, наконец, сказал: «Мне ничего об этом не известно. Политика в наши дни — дело опасное, но если вы желаете заняться благотворительностью, не согласитесь ли помочь моему дяде? Он живет в Англии и страдает от ужасной неизлечимой болезни, а визиты доктора недешево обходятся, очень недешево». «В какую именно сумму? 50 000 долларов в месяц. Нужно, чтобы деньги на его лечение сначала были помещены в лондонский банк, а потом переводились в швейцарский». «Это проще простого. Дядя будет вам вечно благодарен». Через 2 месяца в нейтральные страны начал прибывать тоненький, но непрерывный ручеек еврейских беженцев. Все получали работу на фабриках Крюгер Брент Лимитед. 2 года спустя Тони бросил школу. «Я пытался, мама», — объяснил он Кейт. «Я правда пытался, но ничего не изменилось. Я хочу быть художником. Как только война кончится, еду в Париж». Каждое слово падало на душу Кейт, словно удар тяжелого молота. «Я знаю, ты будешь разочарована, но я должен жить собственной жизнью. По-моему, я смогу стать хорошим художником, настоящим. Ты должна дать мне шанс». И меня приняли в Чикагскую академию художеств. Кейт не знала, что сказать, как объяснить сыну, что он зря растрачивает себя, бросает на ветер великолепное будущее. «Когда ты хочешь уехать?» — наконец удалось ей выговорить. «Регистрация начинается 15-го. Какое сегодня число? 6 декабря. В воскресенье 7 декабря 1941 года эскадрильи японских бомбардировщиков и истребителей совершили налет на Пёрл-Харбор. На следующий день Америка вступила в войну. Тони пошел добровольцем в морскую пехоту. Его отправили в Куантико, штат Виргиния, где он окончил офицерское училище, оттуда на южное побережье Тихого океана. Кейт постоянно ощущала, что стоит на краю пропасти. И хотя дни были заполнены до отказа миллионами дел и проблем, где-то в дальнем уголке мозга непрерывно билась одна мысль. Вот сейчас, сейчас она получит ужасное известие, что Тони ранен или убит. Дела на японском фронте обстояли хуже некуда. Японские бомбардировщики атаковали американские базы на островах Гуам, Мидуэй и Уэйк. В феврале 1942 года неприятель занял Сингапур, а потом почти сразу острова Новая Британия, Новая Ирландия и Соломоновы острова. Генерал Дуглас МакАртур был вынужден оставить Филиппины. Зловещие тени сгущались над миром. Кейт жила в постоянном страхе, что Тони попадет в плен. Из уст в уста переходили ужасные слухи о пытках, которым подвергались военнопленные. Здесь были бессильны и власть, и деньги. Оставалось только молиться. Каждое письмо от сына подогревало слабый огонек надежды, подтверждало, что, по крайней мере, несколько недель назад сын был еще жив. «Здесь никто ничего не знает», — писал Тони. «Держатся ли еще русские? Японцы очень жестокий народ, но к ним питаешь невольное уважение. Японский солдат не боится смерти». Что происходит в Штатах? Правда ли, что рабочие бастуют, требуют повысить жалование? Торпедные катера творят здесь настоящие чудеса. Эти мальчики просто герои. «У тебя прекрасные связи, мама. Пошли нам несколько сотен F-4U, новых истребителей. Скучаю по тебе». 7 августа 1942 года союзные войска начали первые наступательные действия на Тихом океане. Десант морской пехоты захватил один из Соломоновых островов — Гуадалканал, и вскоре все острова, занятые японцами, были освобождены. Нацисты в Европе были разбиты на голову. 6 июня 1944 года объединенные американо-английские войска высадились в Нормандии, и 8 мая 1945 года Германия капитулировала. 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму первую атомную бомбу, а через три дня вторая бомба уничтожила Нагасаки. 14 августа Япония последовала примеру Германии. Долгая кровавая война, наконец, закончилась. Тони возвратился домой три месяца спустя. Он и Кейт сидели на террасе Сидерхилл-хауса, любуясь видом белых парусов на голубой глади залива. «Война изменила его», — думала Кейт. Сын повзрослел, отрастил усики, а загар ему очень шел. Правда, вокруг глаз теснились морщинки, которых раньше не было. Кейт надеялась, что за годы, проведенные вдали от дома, то не понял. Его будущее связано с Крюгер Бренд Лимитед. «Чем ты собираешься заняться, сынок?» — спросила она. «Тем, чем и собирался». «Когда мне так грубо помешали, мама», — улыбнулся Тони, — «отправиться в Париж».